Глава 35. Агата. После того, как всю команду разместили в домиках для гостей и отдельных комнатах особняка, Алекс, его ассистент и Костя уединились с владельцем усадьбы в его кабинете. Им предстояло обговорить последние детали проекта и составить план и график съемок. Девушкам дали свободное время, чтобы освежиться, переодеться и отдохнуть после перелета и дальней дороги. Но никто из нас отлеживаться в своих комнатах не стал. Небольшими группами мы гуляли по территории, любовались красивыми клумбами, бродили по роскошному саду и наблюдали за выгулом лошадей. На фоне Альп все это великолепие выглядело в несколько раз круче, а о Париже больше никто не вспоминал. Свежий воздух, аромат лаванды и роз, заснеженные вершины в лучах закатного солнца, тишина и завораживающая атмосфера Прованса никого не оставило равнодушным. Ближе к вечеру нас позвали на общий ужин, который хозяин дома устраивал в большой столовой. Вот тут и появилась его юная жена. Невысокая хрупкая девушка с милым личиком, аккуратным конопатым носиком и рыжими волосами, не спадающими почти до талии роскошными волнами. Она тихо переговаривалась с мужем по-французски и сдержанно отвечала на вопросы Кости, но остальные члены команды языка не знали, и нам пришлось довольствоваться любопытными взглядами и робкими улыбками. Рыженькая Диана рядом со своим высоким и плечистым мужем смотрелась как дюймовочка, но смотрели они друг на друга с немым обожанием. Эти взгляды настолько раздражали Анжелу, что, не доев свой ужин, она отодвинула от себя тарелку, поднялась из-за стола и, сухо поблагодарив за угощение, ушла в сторону застекленной веранды. Вскоре мужчины снова заговорили о делах, споря, на какой локации лучше начать съемки для рекламной кампании. Миша активно развивал свой бренд косметики и одежды из натуральных тканей, и нам предстояло демонстрировать не только баночки и тюбики, но и позировать в льняных платьях, сарафанах и летних костюмчиках. Мужчины спорили, стоит ли включать в рекламу небольшие видеоролики, а Алекс возмущался, что для этого нужны мини-сценарии, которых нет, а их создание займет дополнительное время. Миша обещал щедрую доплату, Алекс вредничал, намеренно набивая себе цену, а Костя наблюдал за их перепалкой с легкой улыбкой. От этих внеплановых переговоров девушки успели заскучать и после ужина по очереди разбредались по своим комнатам, сославшись на усталость. За столом остались только я и Диана, но лишь потому, что Мишина жена активно участвовала в обсуждении вопросов бизнеса, а я не знала, чем займусь в выделенном нам с Костей домике в одиночку. «Устала?» — склонившись, прошептал Костя и, кивнув в сторону хозяйки особняка, предложил. «У Дианы есть чудесная оранжерея. Вы могли бы прогуляться перед сном, пока мы закончим обсуждение». Не дождавшись моего ответа, Костя спросил что-то у Дианы, и та с готовностью кивнула. Переглянулась со мной и, робко улыбнувшись, встала из-за стола. Отказываться я не стала, боясь обидеть девушку, а когда мы вышли на застекленную веранду, сразу же забыла об усталости и языковом барьере. «Как красиво!» — выдохнула восторженно и, пройдя вдоль ряда пузатых кадок с разными цветущими растениями и цитрусовыми деревцами, заметила Анжелу. Она сидела перед открытым окном на скамейке с коваными ножками и изогнутой спинкой, и, скрестив руки на груди, хмуро пялилась на потрясающий закат. Заметив нас, закатила глаза и, прицикнув языком, протяжно вздохнула. «Вот не пойму, чем я-то хуже?» — проворчала Анжела и, бросив брезгливый взгляд на Диану, пожаловалась. «Сколько лет уже в модельном бизнесе, скоро на пенсию спишут. Возраст не отмотаешь и фигуру не убережешь. Да и рожать уже пора. И хоть бы один крутой мужик предложил что-то большее, чем совместный отпуск или временные отношения». «А ты не пробовала искать любимого по другим параметрам?» Подойдя к окну, уточнила я и, хмыкнув, перечислила. «Тебе ведь подавай лишь богатых, успешных и влиятельных, но у таких давно свои семьи, интересы, бизнес и...» «А зачем мне простачок?» Не дослушав, фыркнула Анжела и, достав пачку сигарет, оглянулась на Диану, взявшуюся опрыскивать свой роскошный сад. «Так и ты для них всего лишь капризная модель с высокими запросами», предположила я и, пожав плечами, предложила. «Почему бы не поискать свою судьбу в другом месте? Устройся на работу, построй карьеру. У тебя же есть какое-то образование?» «Диплом есть», — помолчав, отозвалась Анжела и, тяжко вздохнув, дополнила. «А знаний и опыта нет. Какая из меня карьеристка?» «Ну, для начала хотя бы помощницы руководителя попробуй», — неуверенно выдавила я, но Анжела отмахнулась. «Варить кофе и отсиживать задницу в офисе? Нет уж, уволь!» Сама говорила, что модельная карьера слишком коротка. Напомнила я и, заметив, что Анжела стряхивает пепел в горшок с цветами, охнула. «Ты что творишь? Это же...» «Да какая разница?» — перебила Анжела и, глянув на Диану, усмехнулась. «Ничего она мне не сделает, да и не скажет. Амеба обыкновенная. Вот что он в ней нашел? Еще посмотрим, кто кого. Пока тут находимся, я уж постараюсь этого Мишу окрутить». «Зачем он тебе?» — заговорив тише, уточнила я и, покачав головой, перечислила. «Языка ты не знаешь. Его бизнес тебя не интересует. Загнешься тут от скуки». «Язык и не нужен», — огрызнулась она и, нахмурившись, добавила. «Лямур, тужур, парфюм и круассан я уже знаю. О, еще Париж. Остальное потом выучу». «Но он женат и, похоже, любит Диану», — произнесла я в последней попытке предотвратить неприятности. «Как любит, так и разлюбит», — передразнила меня Анжела и, посмотрев на приблизившуюся к нам Диану, изобразила подобие приветливой улыбки, а вслух дополнила. «Михаил — шикарный мужчина, а она мышь серая, ну или рыжая. Вот где он ее откопал?» Диана отставила пульверизатор и, сев на лавочку, отклонилась на кованую спинку. Устало вздохнула и, глядя на красивый пейзаж, на чистом русском языке невозмутимо произнесла. «Где-где? Не поверите. Под Екатеринбургом».